Часть первая, глава седьмая. А счастье было так возможно. Ким следил за ходом этих странных переговоров и никак не мог избавиться от зудящего чувства неправильности происходящего. И лишь когда один из спорщиков шаркнул ногой по полу, до юноши дошло. Следы. Его собственные следы на полу второго шлюза, оставшиеся там со вчерашнего дня, когда он выглядывал на улицу. Из любопытства. Вот и долюбопытствовался. Сомневаться в том, что рыскающие по коридорам заброшенной базы люди не заметили этих самых следов, было бы просто глупо. А теперь вопрос. Какого хрена они так расшумелись? В ним... Вот и ответ. Дрем выматерился, чего не позволял себе очень давно. Вычислитель заткнулся, и голограмма продемонстрировала погасший квадрат третьего шлюза на схеме. Есть проникновение. Пока эти пятеро отвлекали Кима, остальные просочились к другому шлюзу и, вырубив систему наблюдения, вскрыли двери. Добрые люди так в гости не ходят. Что ж, если они рассчитывали на тупой сдохший вычислитель или идиота-сталкера, они ошиблись. И Ким это им докажет. Тем более, что рассчитывать на добрую беседу за чашкой травяного сбора здесь явно не стоит. Дрем отдал короткий приказ крабам, и те, моментально перейдя в боевой режим, прижав тела к полу, метнулись к выходу из комнаты. Игольник в руку и вперед. Вход на этот уровень только один. Есть еще подъемник к складу, но он обесточен. Так что никуда они не денутся. Придут сюда сами. И бегать по подземельям не понадобится. Морф-система присоединилась к вычислителю базы и, моментально отыскав движение в комплексе по сети сенсоров, незаглушенных гостями, подсветила местоположение целей на развернутой перед внутренним взором хозяина схеме. Благо, после вскрытия шлюза они перестали скрываться. «Идут, голубчики. Медленно, аккуратно, опытные. Эти точно учились не по базам, но и не у специалистов. Самоучки. Потому и идут, хоть осторожно, но криво. Иначе с чего бы им при движении оставлять без присмотра целые сектора? А вдруг там скрытая турель? Или злой дроид притаился? Но относиться снисходительно к гостям только потому, что они не показывают сноровки штурмовиков корпус сервус? Вот уж нафиг. Недооценка противника – последнее дело. А значит, и встречать их надо со всем респектом, как тех самых штурмовиков. Ким зло усмехнулся и, расставив крабов в выверенных с помощью морф-системы точках, отошел за ведущий к складу пандус, чтобы не оказаться на виду у гостей, когда те спустятся по лестнице и выйдут в главный коридор нижнего уровня. Попытка взять под контроль систему наблюдения отбита. Морф-система полыхнула предупреждающей надписью и, в свою очередь, атаковала вычислитель взломщика. Откуда-то сверху потянуло злостью и раздражением, и Дрем довольно ухмыльнулся. Получилось. Кажется, для его пси 600 лет стазиса не прошли даром. Радиус чувствительности явно увеличился, и, судя по тому, что Ким сумел уловить чувство человека, отделенного от него добрыми 2 метрами пласта бетона и сотни метров расстояния, чувствительность увеличилась не слабо. Как бы не в несколько раз. Запатентовать, что ли, этот способ раскачки пси? Ха! Вот только вряд ли среди живущих найдутся люди, желающие достичь результата таким способом. Так, размышляя и краем глаза отслеживая передвижение противников, уже успевших закончить обыск на верхнем уровне и двинувшихся в сторону лестницы, ведущей к берлоге Кима, молодой человек занял позицию чуть поодаль и, отбросив мелькнувшее сожаление о том, что не успел приноровиться к оружию, приготовился к бою. Вот только вместо ожидаемых силуэтов нападающих, первым на этаж бесшумно вкатился серый полуметровый шар. Молодой человек втянул носом в воздух, в котором ему почудились нотки озона, и, повинуясь взвывшей морф-системе, мгновенно скрылся за пси-щитом, выставленным навстречу неизвестному дроиду. От прокатившей в следующий миг вдоль коридора волны электромагнитного импульса Ким охнул. Ощущение было такое, будто по металлическому щиту в руках кто-то со всей дури саданул кувалдой. Что ж, приветствие принято. Ким поднял игольник, и в сторону крутящегося на полу шара ушло добрых 30 игл. И если первый десяток только высек на поверхности дроида бессмысленные и безобидные искры, то следующий умудрился неплохо расковырять его корпус. Вот что называется здесь боеприпасом с обратной связью, или сокращенно босс-гелем. Автоматическая селекция боеприпаса игольника происходит на основании потока данных, получаемых от выпущенных игл, уже соприкоснувшихся с целью. И уже руководствуясь этой информацией, наниты подстраивают боеприпас для наиболее эффективного поражения конкретного типа брони. Неплохо. Жаль только, что расстояние, на котором действует такая селекция, невелико. Не больше 30-50 метров. Да и защита. Впрочем, об этом потом. Дроиду явно не понравилось, что его шкурку начали дырявить, и он, уклоняясь от третьего десятка игл, откатился в сторону, спрятавшись в нише одной из дверей в самом начале коридора. «Эй, одинокий, кончай палить! Слышь, опусти ствол, поговорим!» «С чего вы взяли, что я здесь один?» – откликнулся парень, не сводя ствола с дверного проема. «Ха, желторотый!» Эти слова переговорщик произнес куда тише, явно только для своих. Вот только не учел чувствительности морф-системы, подключенной сейчас к наблюдательным сенсорам подземного комплекса. «На верхнем уровне только твои следы, больше там никого не было. Давай, парень, не страдай херней. Опусти ствол, я выйду, и мы поговорим. Решим наше дело миром». «Какое наше? Я по своему краю хожу, вы по своему. Я вас сюда не звал, так что никаких наших дел тут нет и быть не может». «Не коношись. Нашел базу, молодец. Но нашел ты ее на нашей территории. А значит, это дело все-таки немного и наше, не находишь?» Переговорщик попытался высунуться в коридор, но тут же отпрянул. Пяток игл дробно простучал по пластобетону. «Значит, не хочешь по-хорошему, одинокий. Ну ты и попал». На этот раз в голосе говорившего все-таки прорвалась сдерживаемая злость и предвкушение. А в следующий миг воспаривший над полом дроид-шар полыхнул очередным импульсом и, отчаянно заискрив, рухнул наземь, прошитый добрым десятком игл. Хм, надо запомнить, чем удобнее всего крошить вот такие шарики. Повинуясь невысказанному приказу хозяина, морф-система тут же отдала распоряжение через броском на интеллект блока игольника и, получив ответ, отрапортовала о фиксации типа боеприпаса, не забыв добавить, что расчетное количество зарядов в резервуаре уменьшено до 253. Вот такие мощные иглы нужны, оказывается, чтобы расковырять здешний пластобетон. Эти мысли тенью промчались в голове Кима, пока тело автоматически, как в тире, расстреливало небольшой рой мелких дроидов, влетевших в коридор из лестничного тамбура. От попадания слишком мощных игл, стремительных малявок, поливавших коридор маломощными зарядами плазмы, разносило на части, а их собственный огонь не причинял защитившемуся пси-щитом юноше никакого вреда. Будь заряда мощнее, да, ему бы пришлось туго. Вот только на таких мелких машинках даже пехотный плазмобой не установить. Очевидно, задача дроидов была в том, чтобы отвлечь на себя внимание Кима. И им это почти удалось. Вот только ворвавшиеся в коридор нападающие никак не ожидали, что у противника тоже имеются дроиды. Расположенные наискосок друг от друга двери по обе стороны коридора мгновенно открылись, и на гостей тут же обрушился вал огня из 4 клешней дроидов-крабов. Силовые щиты, предусмотрительно выставленные гостями, не помогли. Они защищали лишь по фронту, то есть только от возможной атаки Кима, сейчас разбирающегося с остатками летающей мелюзги. И в результате фланговый огонь одного из егерей прошелся по нападающим без всяких помех, сходу уложив двоих и основательно контузив еще 3 человек. Их спасли только навороченные личные грависистемы и тот факт, что разогнанные до трех махов пули прошлись по ним вскользь. От прямого попадания даже встроенные в комбезы щиты не уберегли бы. Повезло. Надо отдать должное нападавшим. Они не растерялись и, подняв сразу два силовых щита, попытались тут же откатиться обратно под прикрытие стены лестничного тамбура. Вот только рухнувшая, опять-таки в аварийном режиме, бронестворка двери не позволила им отступить. Поняв, что пути назад нет, налетчики с ревом устремились к вновь спрятавшемуся за пандусу дрему, успевшему к этому моменту расстрелять всех летающих дроидов. Двое щитоносцев, прикрывающих фланги, на ходу сместили щиты так, чтобы крабы не могли вести эффективный огонь, оголив тем самым фронт. И в ту же секунду атакующие открыли бешеную пальбу, прижимая Кима к полу. В помещении с крабами полетели гранаты и отскочили от захлопнувшихся по команде морф-системы дверей. Взрыв! Огонь стих, и пока Ким не начал стрелять, щиты моментально переместились вперед, прикрывая фронт. Кажется, нападающие решили взять одинокого живьем. Юноша буквально почувствовал захлестнувший атакующих адреналиновый шторм и, выждав, пока они окажутся в десятке метров от него, отдал очередную команду, одновременно ныряя в приоткрытую дверь склада. Вентиляционная решетка над головами нападавших буквально испарилась, уничтоженная ураганным огнем третьего краба. Щитоносцы, взятые на прицел дроидом, упали первыми, изрешеченные доброй сотней пуль, выпущенных практически в упор. Следующим стал переговорщик. Он даже успел развернуться в сторону опасности, но пуля дроида просто снесла ему череп. Двое последних нападавших попытались разойтись в стороны. Может быть, у них что-нибудь и получилось, если бы стрельбу вел человек. Но охранный дроид типа егерь снабжен парой стволов, а это значит, что он способен отслеживать несколько целей одновременно и вести по ним эффективный огонь. В чем и пришлось убедиться оставшимся в живых налетчикам. Выйти из зоны видимости спрятавшегося в вентиляционном коробе краба этим двоим не удалось. Две одновременных очереди перечеркнули их тела, перегружая гравищиты, а следом в затылок каждому прилетело по игле от высунувшегося из-за двери Кима, к которому они так неудачно повернулись спиной. Вот так. Молодой человек вышел в коридор и, окинув взглядом оставшееся за ним поле боя, довольно хмыкнул. Но тут же вынужден был отвлечься на очередной сигнал от броскома, проигнорировать который на этот раз морф-система не позволила. Код красный. Последнее предупреждение персоналу. Контур самоликвидации запущен. Активация самоподрыва будет произведена через 6 минут 38 секунд. 37 секунд. 36 секунд. Твою красивую! Почему сейчас? Ким зарычал и помчался в медблок. Пусть не все, но забрать самое необходимое он успеет.